В июне 1937 года Хаджи Умар Мансуров предложил Семену стать разведчиком-нелегалом. Такие люди были нужны разведупру. Коммунист, агитатор, знает русский, английский, французский, испанский, немецкий. Имеет опыт подпольной работы в нескольких зарубежных странах. И, наконец, просто хороший человек, хотя это и не профессия. Семенов без лишних колебаний согласился, и Мансуров направил его в Советский Союз, где в течение полугода Побережника обучали правилам конспирации, радиоделу, шифрам, методам визуального наблюдения. Бывшего моряка готовили целенаправленно. Он зубрил классы итальянских и германских кораблей, запоминал их силуэты. В 1938 году его отправили на стажировку в Италию, портовый город Таранто. Альфред Джозеф Муней. Английский инженер-электрик, человек со средствами, приехал в Таранто на юг Италии, чтобы вложить свои деньги в какое-нибудь хорошее предприятие. Впрочем, с инвестициями англичанин не спешил. Посещал офисы фирм, знакомился с людьми, любил посидеть за рюмочкой хорошего вина в кафе, откуда открывался великолепный вид на залив и корабли на его глади. Таранто был одной из двух основных баз итальянского флота. Иной раз давал консультации по специальности, за которые ему платили валютой двух видов, явно лирами и неявной информацией. Кто бы мог подумать, что фабрикант оливкового масла, обратившийся к Мунею с просьбой рассчитать предельную нагрузку для своих электромоторов и присматривать за ними во время авралов, сам того не зная, снабжал советского разведчика расписанием выхода эскадры в море, ремонтируя оборудование на других заводах и встречаясь за чашечкой кофе с их хозяевами, получал информацию о военных заказах.